Глава 8. Все пошло не по плану. Я всего-то хотел по дешевке прилично одеться. Однажды мне это удалось. Таким образом я узнал о существовании каналов поставок товаров, не представленных на основных точках. То, что продавалось наверху, в павильонах и контейнерах, самое дешевое, предназначенное для мелких оптовиков и розницы. Но были и другие товары, более качественные, для магазинов среднего и высшего сегмента, а также индивидуальных реселлеров. Эти товары выдавались за оригинал, и отличить их от настоящих мог только специалист, которых в Москве в то время было не так уж и много. Китаец-управляющий попросил меня пройти с ним после того, как я намекнул, что ищу более качественный товар. И я, не подозревая подвоха, охотно пошел следом. Через небольшой ресторан с открытой кухней, где все шкварчало и бурлило. В узкий коридор, который постепенно уходил вниз. Дальше через темный тамбур по металлической лестнице, снова вниз, на 5 уровней. И вот я сижу в комнате, обшитой старыми деревянными панелями. Свет дает единственная тусклая лампа в красном абажуре. На стене напротив входа висит старая каллиграфия с изображением креветок. Тусклый свет мешает как следует разглядеть красную печать мастера, но по стилю работа сильно напоминала Ци Байши. Если действительно он, то такая работа стоит очень и очень приличных денег. Под креветками на стуле перед чайным столиком, сделанным из цельного куска старого дерева, сидит пожилой китаец. Он ждет, пока закипит прозрачный чайник на газовой горелке. Тот, кто привел меня сюда, вышел из помещения, прикрыв за собой массивную железную дверь. Китаец внимательно глядит на воду до появления жемчужных нитей. После того, как они возникают, делает пламя в горелке чуть ниже, ждет несколько секунд и гасит его. Водой из прозрачного сосуда он обливает средних размеров чайник из исинской глины. Потом берет бамбуковую лопаточку и сыпет туда немного заранее приготовленного чая. Обдает его чуть остуженным кипятком, сливает воду. И только потом наливает чайник до половины. «Мне сказали, что ты хорошо говоришь на гаюй», – сказал китаец с сильным южным акцентом. «Насколько возможно для Лаувая выучить этот великий язык?» – ответил я. «Не знаю, почему я выбрал такой высокопарный тон. Наверное, антураж подействовал». Китаец поднял взгляд и внимательно посмотрел на меня. «Прошу», – он указал на стул возле столика, – «присаживайся». Я кивнул, подошел к столику и занял предложенный стул. Старик поднял чайник, вдохнул пар, поднимающийся от заварки, после чего перелил в настоящий сливник. Поставил на стол 2 фарфоровые чашки, украшенные изображениями птиц, и разлил напиток. Затем вытянул ладонь, указывая на одну из чашек. Я дождался, пока хозяин поднимет чашку и сделает глоток. Потом сам пригубил напиток. Чай был великолепен, настоящий духунпао, заваренный в нужной воде, при нужной температуре в течение нужного времени. Я невольно прикрыл глаза, наслаждаясь раскрывающимся во рту вкусом. Как все-таки хорошо, что я не курил уже 2 сутки. С табачным привкусом почувствовать все это многообразие оттенков было бы невозможно. Китаец наблюдал за моей реакцией. «В каких провинциях Китая тебе приходилось бывать?» – спросил он. Его южный акцент стал еще сильнее, а дикция небрежней. Он явно проверял, насколько хорошо я смогу разобрать сказанное. «Гуандун, Хэйлуанзин, Ляонин, особый район Гонконг». «Достаточно», – остановил он меня и сделал еще один глоток чая. Я последовал его примеру. «Ты знаешь, что это за чай?» – спросил он. «Дахунпао», – ответил я уверенно. «Верно», – кивнул он. «Это настоящий дахунпао. Пока что еще его возможно купить за деньги. Но скоро свободный оборот прекратится». Я невольно замер. Похоже, старик имел в виду, что это заварка с тех самых легендарных 9 чайных кустов, которые, кажется, уже в это время объявлены национальным достоянием. Впечатляет прием, однако. «Когда такой молодой человек, как ты, успел предпринять такие длительные путешествия?» – спросил старик. Я задумался. Просто гнать лажу не хотелось. Чуял, что-то в этой встрече есть такое, к чему следует относиться очень с большой осторожностью. «Возможно, во сне. Или в других жизнях. Кто знает», – сказал я и улыбнулся. Старик улыбнулся в ответ и кивнул. «Такие, как ты, приходят в тяжелые времена», – сказал он. «Как я?» – переспросил я. «Неважно. Сейчас это все не так важно. Теперь ты можешь говорить, что пробовал настоящий духунпао с 9 кустов. Разве это не стоило визита?» «Стоило», – кивнул я. «Конечно, стоило». «Мы, китайцы, хорошо понимаем вас», – продолжал старик. «Возможно, лучше, чем вы сами. То, что у тебя на душе, мне нравится». Я молчал, чувствуя, как сердце начинает колотиться быстрее. «Что происходит? Этот китаец знает, кто я на самом деле?» «Как это возможно? Впрочем, меня ведь предупреждали с самого начала, что могут быть и другие. Мне стало не по себе. Представляет ли он угрозу? На его месте я бы себя боялся». «Не стоит пугаться», – будто в ответ на мои мысли сказал китаец. «Мы не враги». Я заставил себя взять чашку и сделать еще один глоток чая. Старик улыбнулся. «Ты ведь бывал уже здесь, верно?» – произнес он. «То, о чем ты спрашивал, еще не появилось. Рано, пока не выгодно. Однако же у меня есть внук примерно твоей комплекции. Он как раз вернулся из поездки в США и приобрел много вещей, которые тебе бы подошли. Он остановился в Измайлово. Я дам распоряжение, тебя проводят в номер». В любой другой ситуации я бы, конечно, отказался от подобного предложения. Однако сейчас интуиция буквально вопила, что этого делать не стоит. Поэтому, чуть помедлив, я вежливо наклонил голову и сказал: «Очень благодарен». «Вот и отлично», – кивнул старик. «И еще один момент. Мы не будем вмешиваться в твои дороги. Однако же, если возникнет такая ситуация, когда наше вмешательство стало бы необходимым, воспользуйся этим». Он достал из-под чайного столика небольшой черный прибор с черно-белым ЖК-экраном и крохотной антенной. Он был похож на мобильный телефон, только меньше и без динамика с микрофоном. «Знаешь, что это такое?» – спросил он. Я уже хотел было ответить отрицательно, как вдруг вспомнил. У одного знакомого парня с Юрлы была такая штука на втором курсе. Двухсторонний пейджер. С него можно было отправлять сообщения. «Пейджер», – ответил я. «Пошли любое сообщение», – сказал китаец. «Мы постараемся помочь, если будем в силах». До Измайлова меня довезли на шестерке «Жигули». За рулем был молчаливый китаец спортивного сложения с набитыми ладонями и костяшками. Я бы не стал с таким спорить по мелочам. Внук хозяина оказался парнем моего теперешнего возраста, неожиданно высоким. Он открыл двери своего номера в ответ на условный стук провожатого, который тут же скрылся. «Привет», – сказал он на чистом русском, улыбаясь и протягивая широкую ладонь. Я ответил на пожатие. «Здравствуй». «Проходи, я приготовил, что может подойти». В номере прямо на кровати были разложены джинсы, майки, рубашки, куртки, все нулевое, с бирками. Честно говоря, я начал сомневаться, что внук действительно закупал все это для себя. Скорее уж можно предположить, что старый китаец знал про меня больше, чем хотел бы показать. Тем не менее, я отобрал для себя джинсы, майку с рубашкой и осеннюю куртку. Наскоро примерил, все подошло идеально, будто было шито по мерке. «Пойдет?» – спросил парень, который, кстати, так и не представился. «Спасибо», – кивнул я, – «все отлично, рад помочь. Кстати, ты голодный? Внизу ресторан есть. Я как раз собирался обедать. Может, присоединишься?» Я чуть было не посмотрел на часы, что было бы очень невежливо. Хотя за временем надо следить, нужно оказаться в лагере не позже вечерней проверки. А ведь еще добраться надо. «Спасибо», – кивнул я, – «буду рад». «Отлично, пойдем». Ресторан был декорирован в стиле дороха-бахата. Позолота, парча, мебель в стиле барокко и прочие украшательства. Кухня была русской, так выбрал приглашающий. Несколько столиков были заняты стереотипными мордоворотами в малиновых пиджаках и с толстенными золотыми цепями на шеях. У входа в зал парочка телохранителей в черных костюмах с топорщащимися подмышками. Все как полагается у солидных господ. Цены в меню впечатляли. Честно говоря, я раньше думал, что такие рестораны в 90-х были только в центре. Что ж, я ошибался. «Тебя как зовут?» – решил спросить я, пока мы ждали официантку, чтобы сделать заказ. «Саша», – улыбнулся китаец, протягивая руку через стол. «Извини, блин, переволновался, наверное, надо было сразу представиться. А тебя?» «Так же», – ответил я. «Санек, а твое настоящее имя?» «Китайское». «Саша настоящая», – ответил парень, улыбаясь. «Меня так мама зовет». «У тебя мама русская?» – предположил я. «Наверное, бывает и такое. Игр генетики. Физиономия у парня была вполне восточная». «Казашка», – ответил он. «Я в Казахстане рос». «Вот откуда русский так хорошо знаешь», – улыбнулся я. «Ну да, я на нем думаю. Хотя батя заставил путунхуа выучить, а мама казахский. Хотя сама дома все равно по-русски говорит». «Давно в Москве живешь?» «Да не живу я здесь. Приехал дедушку повидать. Он позвонил мне неделю назад, дал список шмоток, которые купить надо, ну и сказал все это привезти в Москву. Пришлось метнуться. А так я сейчас в Бостоне живу. Поступил в этом году. Вот теперь учиться буду». «Интересно. На кого и где учишься, если не секрет?» – спросил я. «Теоретическая физика. Массачусетский технологический», – ответил Саша. «Но мы только начали». «Сам выбрал?» «Ага. Всегда интересовался. Вообще фантастику люблю. С детства зачитываюсь. Стругацкие, Лем, Азимов, Кларк. Вообще космонавтом хотел стать, как все нормальные советские дети. Но сам понимаешь». «Понимаю. Только доставать книжки тяжеловато было», – сказал я. «Помню, специально в детстве подружился с продавщицей в книжном, чтобы она мне самое хорошее откладывала». «Да, и я», – улыбнулся Саша. «У меня книжный был у дома, внизу». В этот момент подошла официантка. Я заказал себе русского борща и котлету по-киевски с картофельным пюре. Саша взял какой-то салат и пельмени. «И у меня тоже», – улыбнулся я. «Я знаю, что на Полянке есть книжный в жилом доме. Ты там жил, да?» – спросил Саша. «Нет», – я помотал головой. «Вообще я тоже долго в Казахстане жил. И родился там. В Алмате? Нет, Балхаш». Саша замер, округлив глаза. «Да, и на какой улице?» «Отец служил в Сарышагане, а я жил с бабушкой на Ленина. В самом конце, где кольцо. Кажется, она сейчас Абая называется». Саша долго молчал, разглядывая меня. Я уже начал беспокоиться, не сказал ли чего лишнего. Потом принесли заказ, и он все-таки заговорил. «Похоже, мы были соседями», – сказал он. «В Балхаше? Да ладно», – удивился я. «Ну вот так, да, у дедушки очень своеобразное чувство юмора». «Тебе, кстати, не интересно было, зачем мне понадобились все эти шмотки?» – осторожно спросил я. «Интересно, конечно», – улыбнулся Саша. «Но дедушка запретил спрашивать». «Не знаю, наверное, ты сделал ему что-то хорошее в прошлом. Может, даже в детстве. Он такие вещи помнит. Как-то нашел тебя». Я, конечно, не стал его разубеждать и рассказывать, что его дедушку впервые в жизни увидел только сегодня. За ужином мы продолжали говорить. Как выяснилось, мы даже в первом классе учились в одной школе, но в параллельных классах. У нас были общие знакомые. Только самого Сашу я так и не вспомнил. Как и он меня. За ужин расплатился он, как положено по китайскому этикету, поэтому я не возражал. «Ты сейчас куда?» – спросил он, когда мы, захватив пакеты с вещами из его номера, спустились в холл. «Может, подвезти?» «А ты за рулем?» – спросил я. «Нет», – он отрицательно помотал головой. «У меня права только американские, а здесь они недействительны. Могу машину нашу дать с водилой». «А дедушка возражать не будет?» «Он сам сказал помочь тебе, чем только будет возможно», – улыбнулся Саша. «Так что не думаю». Я посмотрел на часы. Теперь это было вполне уместно. Времени действительно оставалось впритык. Метнуться на вокзал, забрать вещи. На электричке ехать не вариант. Как я от платформы доберусь? Ни расписания, ни маршрутов толком не знаю. Рисковать и ловить бомбилу не хотелось. Так что оставался автобус от Челковской, который до Свердловского шел. Если выдвинусь прямо сейчас, на месте буду около 7 вечера. Это при самых благоприятных раскладах. Проверка в 10. 3 часа зазора вроде бы вполне достаточно. «Я никаких твоих планов не нарушу?» – спросил я. «Нет», – ответил Саша. «Если ты не против, хочу с тобой поехать, прогуляться, детство вспомнить. Блин, надо же, как бывает. Знаешь, Мне кажется, это какой-то очередной урок от моего дедушки. Я должен понять что-то важное из нашей встречи. Поэтому еще поговорим. Ты не против?» Я улыбнулся в ответ и кивнул. В этот раз «Жигулями» не обошлось. К выходу из гостиницы после звонка Саши подъехал 600-й «Мерин». Верх шика по тем временам. Я присвистнул. Саша с улыбкой наблюдал за моей реакцией. «Ну да, у меня довольно состоятельная семья», – кивнул он. «Что такого? Ездил на таких раньше?» «Нет», – ответил я, даже не соврав. «На старом 600-м мне действительно ездить не доводилось». Саша снова широко улыбнулся. «Ну, присаживайся», – сказал он. За рулем был еще один спортивный, молчаливый китаец с холодными черными глазами. При соответствующих отметинах на ребрах ладоней и костяшках. «Блин, и как таких завезли сюда? В таком тарном количестве?» «Куда едем?» – спросил Саша. «На Ленинградский вокзал». «Ты уезжаешь? Поезд?» «Нет, надо вещи из камеры хранения забрать». «Снова вещи?» «То другие вещи», – улыбнулся я. «Более формальные». «Извини, не понял». «Форма у меня там, форма», – сказал я. «Не стал с собой на рынок таскать». «А, ясно. А что за форма? Рабочая?» «Военная. Блин, дедушка даже не намекнул, кто я». В ответ Саша только развел руками. «Даже спрашивать запретил, только если сам расскажешь. Вот». «Строгий у тебя дедушка, но справедливый», – ответил Саша и на китайском сказал водителю точку назначения. «Мы тронулись. Если интересно, я курсант военного вуза. Буду на офицера учиться». Саша присвистнул. «Ясно, тоже с детства мечтал». «Да не то чтобы, просто так получилось». «Ясно». Мы подъехали ко входу в Ленинградский вокзал. Я собрался было выходить, но машина поехала дальше, свернула налево, где был шлагбаум, который поднялся при нашем приближении. Меня довезли практически до перрона. Впрочем, отсюда добираться до камеры хранения действительно было удобнее, чем через привокзальную площадь или через само здание вокзала. «Спасибо», – кивнул я. «Мы тебя тут подождем», – сказал Саша. «Тебе ведь дальше куда-то надо, верно?» «Ага, в Подмосковье, Свердловский. Не очень далеко. Сможете?» Саша немного растерялся. «Дорогу покажешь?» – сказал он после короткой заминки. «Водитель новый, только-только город выучил. И русского не знает, в картах местных запутаться может». «Конечно», – улыбнулся я. «Спасибо». До лагеря добрались довольно быстро. Пробки на Щелковском, конечно, были, но даже близко не такие, как в конце нулевых и позже. Хотя какое-то время пришлось постоять на переезде. И немного непривычно было видеть пустые поля и лес там, где я помнил, все было давно и густо застроено жилыми микрорайонами. И я хотел попросить тормознуть метрах в 100 перед КПП, чтобы машину не светить, но заговорился с Сашей, детство вспоминали. В итоге пришлось выходить у самых ворот. И надо же так случиться, что тут я нос к носу столкнулся с идущими со стороны остановки Протасовым и Матросовым.